только и сказал майор, сложив руки. Эта смерть могла лишить его места. Его величество король Людовик XIII очень болен, — прибавил граф. «Боже мой, какое несчастье! — вскричал комендант. Это несчастье может быть счастьем для вас, — заметил граф. Счастьем? Когда я могу лишиться своего места? Ах, граф, куда же я денусь, если меня прогонят отсюда?» «Весьма вероятно, что так оно и случится, — сказал граф. Вы всегда были большим приятелем покойного кардинала». «К несчастью! — прошептал майор, растерявшись и понимая справедливые замечания графа. «Но есть способ устроить это дело». «Какой же способ, граф? Скажите, умоляю вас». «Вот какой. Выслушайте меня хорошенько. То, что я вам скажу, очень важно». «Я слушаю, граф». «Вот письмо к герцогу де Бельгарду. Поезжайте немедленно в Париж через Тулон, где вы получите по этому чеку 2000 ливров на дорожные расходы. Герцог ко мне очень расположен. Он примет вас хорошо. Передайте ему письмо и повинуйтесь во всем, что он скажет». «Да, да, да, граф». «Если не позже, чем через месяц...» «Не позже, чем через месяц», — повторил комендант, едва переводя дух от нетерпения, — «вы привезете мне сюда мое полное и окончательное помилование, подписанное его величеством Людовиком XIII». «Как?» — вскричал комендант с удивлением. «Я немедленно отсчитаю вам, — холодно продолжал граф, — 50 000 ливров, чтобы вознаградить за те неудобства, которые причинит вам мое освобождение». 50 000 ливров! — вскричал майор, и глаза его сверкнули алчностью. «Да, 50 000 ливров, — подтвердил граф. «Сверх того, я обязуюсь, если вы желаете, оставить вас на этом месте». «Ну как? Решено?» «Но как же я должен действовать в Париже, граф?» «Согласно указаниям, которые вы получите от герцога де Бельгарда». «То, что вы от меня требуете, очень затруднительно». «Совсем не так, как вы думаете. Правда, если это поручение для вас неудобно...» «Я и этого не говорил». «Как хотите. Так беретесь вы или нет?» «Берусь, граф, и беру 50 000». «И едете?» «Завтра же». «Нет, сегодня вечером». «Хорошо, сегодня». «Вот письмо и чек. Да, кстати... Постарайтесь связаться с антипским рыбаком Мигелем». «Я его знаю», — улыбаясь, сказал майор. «А-а-а», — сказал граф. «Кроме того, неплохо бы отыскать полицейского, который привез меня сюда, Франсуа Булье». «Я знаю, где его найти», — отвечал майор с той же хитрой улыбкой. «Очень хорошо. Раз так, любезный комендант, мне нечего больше прибавить. Остается пожелать вам благополучного пути». «Путь будет благополучным, граф. Клянусь вам». «Правда. Сумма-то порядочная. 50 000. Я не забуду этой цифры». С этими словами майор простился со своим пленником и удалился с низкими поклонами. «Кажется, скоро я буду свободен», — вскричал граф, оставшись один. «Ах, герцог! Наконец-то мы сразимся на равных». Глава 9. Делурсьер. Если бы граф де Бармон мог сквозь толстые дубовые доски, обитые железом, увидеть выражение лица коменданта, он не стал бы так громко провозглашать победу и считать себя столь близким к освобождению. Едва майор скрылся от взгляда пленника, как его лицо немедленно приняло выражение циничной злобы, которое невозможно передать. Глаза засверкали мрачным огнем, а на тонких бледных губах мелькнула насмешливая улыбка. Наступила ночь, и темнота сгущалась с каждой минутой. Майор вернулся в свою комнату, надел толстый плащ, надвинул на глаза шляпу и позвал помощника. Тот явился немедленно. Это был человек лет 40, с умным лицом, черты которого выражали кротость и доброту. «Я сейчас еду в Антип», — сказал ему комендант, — «куда меня призывают важные дела. Вероятно, мое отсутствие продолжится несколько дней. На это время я поручаю вам командование крепостью. Наблюдайте в особенности за тем, чтобы заключенный не попытался бежать. Эти попытки, как правило, не удаются, но роняют авторитет коменданта крепости». «Буду наблюдать с величайшим старанием, господин майор». «Есть у нас в гавани какая-нибудь рыбачья лодка? Я предпочел бы не брать лодок из крепости. Гарнизон у вас совсем маленький». «Кажется, лодка рыбака Мигеля, в которой вы обычно ездите, час назад находилась в гавани. Но, может быть, он отправился бросить невод?» «Хм», — сказал майор. «Даже если и так, я не хочу заставлять бедного человека терять время. Эти рыбаки не богаты. Каждая минута, отнятая у них, лишает их и без того ничтожной прибыли». Офицер поклонился, по-видимому, разделяя филантропические мысли своего начальника, хотя на лице его отразилось удивление от подобных слов. «Нет ли здесь других лодок?» — равнодушно спросил майор. «Люгер контрабандистов готовится в эту минуту выйти в море». «Хорошо. Предупредите хозяина, что я собираюсь отправиться на его судне. И, пожалуйста, поспешите, я тороплюсь». Офицер ушел исполнить приказание. Майор взял несколько бумаг, вероятно, важных, из надежно запертой железной шкатулки, спрятал эти бумаги в карман, закутался в плащ и вышел из крепости. По дороге часовые отдавали ему честь. «Ну что?» — спросил он офицера, который шел ему навстречу. «Я говорил с хозяином, он ждет вас». «Благодарю. Теперь возвращайтесь в крепость и внимательно наблюдайте за пленником до моего возвращения». Простившись с офицером, майор пошел к набережной, где его ждала шлюпка с люгера. Как только комендант взошел на люгер, поставили паруса, и хозяин почтительно приблизился к майору. «Куда мы направляемся, господин комендант?» — спросил он, снимая шляпу. «А, это вы, Нико?» — спросил комендант, который, часто имея дело с контрабандистами, знал большинство по именам. «Я к вашим услугам, господин комендант», — вежливо ответил хозяин. «Скажите мне», — продолжал майор, — «не хотите ли вы заработать 10 луидоров?» Моряк расхохотался. «Вы верно смеетесь надо мной, господин комендант», — сказал он. «Вовсе нет», — нетерпеливо произнес майор. «Вот вам доказательство», — прибавил он, вынимая из кармана горсть золота. «Я жду ответа». «Вам известно, господин комендант, что 10 луидоров — сумма порядочная для такого бедного человека, как я. Я вовсе не прочь заработать желтенькие. Что я должен делать?» «Ой, боже мой, дело очень простое. Доставить меня на Сент-Анарат, где мне хочется погулять». «Это ночью-то?» — удивленно спросил хозяин судна. Майор прикусил губу, понимая, что сказал глупость. «Я большой любитель всего живописного и хочу полюбоваться видом монастырских развалин при лунном свете». «У всякого свой вкус», — отвечал хозяин. «И так как вы мне платите, господин комендант, то мне до этого нет никакого дела». «Везите же меня на Сент-Анарат. Высадите на берег в вашей шлюпке и ждите в море. Вы согласны?» «Вполне».